Глава 17. Вечером я наготовила еды с запасом, втайне рассчитывая, что Гордей забежит на ужин. Однако он не пришел, поэтому кушала я в компании Куси и Филимона. Утром, сразу после завтрака, сбегала на рынок, купила недостающих продуктов и новенький горшочек, как и обещала мухоловке. Я еще только возвращалась с покупками, а любопытная зеленая мордашка уже к окошку прилипла, высматривая меня на дороге. А уж как мухоловка крутилась под ногами и торопилась на задний двор, чтобы поскорее занять новую плошку, и модничала потом, поворачиваясь то одним бочком, то другим, демонстрируя затейливые рисунки, которыми горшочек украсил мастер. Жаль, что так приятно начавшийся день вновь испортили незваные гости. Разодетые в пестрые камзолы два типа жуликоватого вида, Торопыгин и Хапугин, назвались представителями торговой гильдии и потребовали предъявить лицензию на продажу магических зелий. «Уважаемые господа, лавка принадлежит господину Чудову Елизару Захаровичу», указала на очевидный факт. «Он в отъезде, вернется со дня на день, тогда и ответит на ваши вопросы». «Но до нас дошли слухи, что вы торгуете зельями собственного производства», возразил Торопыгин. «Вот как? А мне казалось, такие важные господа верят фактам, а не досужим сплетням. Так в чем вы меня обвиняете?» Претензии показались абсурдными, поэтому я ничуть не стушевалась. «В незаконной торговле самопальными зельями», — выпалил Хапугин. «Какими именно?» — обвела рукой полупустые прилавки. «Прошу убедиться, на полках только те средства, которые не наносят вреда людям». «Но у нас жалоба на незаконное выращивание хищных растений». «Ах, жалоба!» — догадалась, откуда ноги растут. «Мелочно со стороны Барбеллы на меня этих типов натравливать. И на что жалуются?» «На то, что в этой лавке на жительницу города напала ваша ручная тварь, а приобретенная тут же мазь не помогла. Явно контрафактом приторговываете, Варвара Михайловна!» — ухмыльнулся Торопыгин. «Начну с того, что я проживаю у Елизара Захаровича в качестве ученицы. Часть зелий я готовила под его присмотром, а часть под присмотром драконова Гордея Властимиловича. Он подтвердит, что никаких нарушений не было. Отправить за ним посыльного?» «Варвара Михайловна, вы продавали мази, какие прежде в этой аптеке не производились. И появились они уже после отъезда господина Чудова», — предъявил Хапугин. «Надо же, какая осведомленность! Не иначе люди добрые постарались». «И в чем проблема? Если госпожа Малая обвиняет меня в нападении, то пусть напишет заявление в отделении стражи. Кстати, инцидент как раз на глазах господина Драконова случился. Не желаете его привлечь к делу? Зря. А мазь от укусов я Барбелле Малой не продавала. Опять же, господин Драконов свидетель. И попрошу не обижать моего магического питомца. Между прочим, госпожа Малая пострадала, когда позволила себе оскорбительно высказываться в мой адрес. Мухоловка заступилась за меня. Об этом Барбелла упомянула в жалобе. А о причине, по которой заявилась в лавку... «Это не имеет значения. Госпожа Барбелла утверждает, что пользовалась вашим средством, из-за которого кожа покрылась волдырями», — злобно прошипел Хапугин. «Так бывает, когда за дело берутся самоучки. Вначале необходимо пройти аттестацию и получить лицензию, а после уже людей калечить». «Лечить, вы, наверное, хотели сказать», — поправила гостья. «Калечить я никого не собиралась. Госпожа Малая получила в дар мазь от ожогов. Если она намеревалась вылечить укус этой мазью, то его сначала следовало прижечь. Любое лекарство можно использовать во вред, если применять не по назначению. Насчет аттестации и лицензии я не спорю. Обязательно займусь этим вопросом, как только учитель вернется из поездки. Это все, что вы желали сообщить?» «Будьте уверены, мы зафиксировали каждое слово. Об этом вопиющем случае мы немедленно сообщим в чародейский совет», — пригрозил Торопыгин. «Так не стоит утруждаться. Скоро сюда приедет чародейская проверка, и я непременно расскажу, как вы доблестно исполняли должностные обязанности, придерживаясь буквы закона». «Замечательно! Как раз будет время, чтобы собрать доказательства вашей преступной деятельности!» — ухмыльнулся Хапугин с таким видом, что я ни секунды не сомневалась. «Этот соберет!» Еле выпроводила этих хапуг из лавки, которые громкими криками и обвинениями всех клиентов распугали. Возникла у меня мысль Гордею пожаловаться, но как пришла, так и пропала. Вместо этого я отправилась к соседке узнать насчет пустующего домика. Я вроде бы привыкла к Елизару, но только теперь поняла, как мне не хватает свободы. Разве я от этого бежала, чтобы из одного рабства попасть в другое? Да и Филимон с Кусей вряд ли уживутся с ним. Старик первый меня выгонит. Так не лучше ли заранее найти новый дом? Авдотья подсказала, что лучше в местной газете посмотреть объявление о продаже или сдаче в аренду. Я снова отправилась в центр Чудогорска, чтобы купить газету. Заодно забежала к портнихе и занесла долг. Она и обмолвилась, что у ее двоюродной сестры как раз есть подходящий вариант. Дом от родителей остался и без присмотра приходил в упадок, а продавать сестра не хотела. Все-таки память, зато не против, чтобы сдавать его на длительный срок. С хозяйкой я познакомилась, и дом мне понравился. На тихой улочке, недалеко от центра, с участком, где можно овощи выращивать и плодовыми деревьями. Внутри две комнаты и кухня с верандой, водопровод. Ухода требует, конечно, как и любое другое жилье, но мне там понравилось. Я внесла предоплату за 3 месяца и предупредила, что перееду через 2 дня, когда дождусь старика из поездки. А то некрасиво сбегать тайком, не поговорив с человеком. Вещей у меня немного, только чемодан со скромными пожитками и Куся. Не успела я вернуться в лавку, как следом Чудов пожаловал. Федор Кузьмич как раз подвез старика от вокзала на той же повозке и помог занести вещи в дом. Елизар едва только зашел в лавку, начал по сторонам оглядываться. Мрачным взглядом обвел опустевшие полки, но промолчал. Затем направился в подсобку, придирчиво рассматривая рабочий стол, который я содержала в чистоте, и полупустые шкафчики с ингредиентами. После провел инспекцию на кухне, где обнаружил запасы продуктов, которых там давненько не водилось. «Варвара Михайловна, позволь взглянуть на тетрадь с расходами», — потребовал отчета. «Пожалуйста, Елизар Захарович», — подала требуемое вместе со стопкой монет. «Здесь деньги за реализованный товар, в том числе тот, который я под присмотром Гордея Властимиловича изготовила». «Допустим!» Тщательно сверив каждую закорючку и пересчитав наличность до копеечки, Чудов сделался еще более подозрительным. «А продукты где взяла? Они тоже денег стоят. И что это за мази ты тут расписала? Откуда 50%, коли на 15 договорились?» «Как раз этот вопрос я бы хотела обсудить, если не возражаете». «Говори!» «За травами я в лес ходила и собирала самостоятельно. Затем обрабатывала их и варила мази по собственным рецептам. Дальше я зарядила зелья чарами, после чего еще нашла на них покупателей. Везде использовался лишь мой труд и чародейские способности. С вашей стороны было предоставлено оборудование, лавка аптекарская и, разумеется, разрешение на торговлю. 50% – справедливая цена, на мой взгляд». «А немного ли ты на себя берешь, Варвара?» – взбеленился старикан. «У тебя и способности нет. Как ты зелья готовила? Или в обман покупателей вводила? Репутацию мою погубить захотела?» «Ага, была бы еще эта репутация. Значит, вы признаете, что ничего не сделали, чтобы помочь мне раскрыть чародейский талант и освоить контроль?» уточнила спокойно. «Это первое время я ничего не понимала и не знала реалий нового мира, а теперь вижу, на каких невыгодных для себя условиях жилы рвала». Но я о том не жалела, мне же на пользу пошло. Но обидно, что Елизар начал кидаться обвинениями, даже не расспросив как следует, не поговорив с Драконовым или соседями. «Что? Ты бездарь, дуреха, которая возомнила себя чародейкой! Вот попомнишь, приедет проверка и заблокирует тебе источник. Будешь знать, да что ты можешь зачаровать? Натворила дело, а мне теперь разгребать? И куда только Гордей смотрел? Недодракон бессовестный!» «Не смейте Гордея Властимиловича оскорблять!» Вспылила, стоило старику затронуть хорошего человека. «Пусть бы только на меня кричал! Я чего-то подобного ожидала, но Гордей чем провинился? Если бы не он, я бы никогда с чарами не справилась, а вы только использовали меня как прислугу и ничему не научили. А слабосильный мальчишка, стал быть, справился? А ну покажи чары, посмотрим, чему он там тебя научил», — потребовал вредный старик. «Пожалуйста», — призвала чары, которые получились чересчур насыщенными, как обычно. «Ты что, сдурела, девка полоумная? Ты же дом спалишь!» Взревел Чудов, темнее лицом. «А вот и нет. Филимоша, покажись, мой хороший!» Позвала дракончика. У Елизара глаз задергался, когда он увидел мое сокровище, которое подбежало ко мне и слизнуло насыщенный шарик, оставив необходимый минимум. «Филимон — магическое существо, созданное из моей магии. Он прекрасно понимает, что нужно делать и как забирать излишки». С гордостью похвалила малыша и подхватила его на ручки. «А вы, прежде чем обвинениями кидаться, расспросили бы, что к чему?» «И давно он у тебя появился?» Сбавив тон, поинтересовался старик. «Так еще в тюрьме. Или вы думаете, что здание городской стражи само собой преобразилось?» Тогда первый сильный всплеск чар случился. Только я не знала, что Филимон из себя представляет. Спасибо Гордею Властимиловичу, он подсказал и научил дракончика правильно забирать излишки. «Хм, вот оно как. Дозволь поближе питомца рассмотреть», — потянулся к Филимону старик. А в это время на кухню подоспела Куся, которая нежилась во дворе на солнышке, пока я бегала по делам. Едва только Чудов дотронулся до малыша, как мухоловка подобралась сзади и тяпнула старика за щиколотку. «А, что за дрянь!» — засучил ногой Елизар, пытаясь стряхнуть намертво впившуюся хищницу. В руках Чудова уже загорелись чары, когда я опомнилась и кинулась на защиту второго питомца. «Нет, пожалуйста, не надо! Куся, что ты творишь? Отпусти немедленно!» Ссадив дракончика на пол, принялась отдирать Кусю от старика. Получилось с трудом. Наверное, маленькая защитница услышала, как старик кричал, вот и примчалась на помощь. Но Елизару-то не объяснишь, что я ее не натравливала. «Елизар Захарович, я сейчас. Потерпите минутку. У меня мазь заживляющая осталась. Я мигом все исправлю и штаны заштопаю». Отставив горшочек с мухоловкой подальше, опрометью бросилась в чулан и притащила мазь. «Вот, она правда помогает, поверьте. И не ругайтесь на Кусю. Она не со зла. Маленькая еще. Подумала, что вы меня обижаете, и заступаться кинулась». «Откуда мухоловка?» Сквозь сцепленные зубы процедил Чудов. «Так у вас в подсобке горшок с засохшим цветком стоял. Я туда излишки чар нечаянно сбросила, когда тренировалась. Вот он и ожил. А после я ухаживала за растением, пока не выросло вот такое чудо». «Ясно», — протянул старик и зашипел от боли, когда прикоснулась к его кровавым ссадинам. Прежде чем помазать, я промыла ранки, промокнула их чистой салфеткой и наложила мазь. «Гледик, и впрямь боль утихает. Раны затягиваются», — удивился Елизар. «Ну что ж, Варвара, накрывай на стол. Поужинаем сначала, а потом подумаем, как дальше быть».